Глава 21. Кирилл? Кирилл Балуков? Внук нашего Алексея Георгиевича? Дарья Олеговна негромко повторяла одни и те же вопросы снова и снова, до сих пор не веря в то, кто именно оказался убийцей. Сидели на веранде, потому что места для всех нашлись только здесь. Узнав от племянника о том, что на Машу было совершено покушение, Дарья Олеговна подпрыгнула и заявила, что не может упустить такого случая и узнает все из первых уст. Поэтому отправилась к Веронике и теперь сидела на табуретке, время от времени поправляя ободок в волосах, который все грозил упасть на стол. Димка, уставший от всеобщего волнения, крепко спал в своей комнате. Для Маши притащили кресло, и она устроилась в нем с ногами, закрывшись пледом, несмотря на вечернюю жару. Она только что выпила, наконец, свое лекарство, и ее клонило в сон, а сидевший рядом Сергей озабоченно поглядывал на нее. Все произошедшее казалось Маше чем-то не очень реальным и совершенно несерьезным. Все, кроме появление Кости с его арбалетом и выстрела. Она уже знала, что сын вернулся, потому что забыл арбалет, и они собирались с дядей Сережей стрелять на озере по мишени. Теперь арбалет лежал на столе, как военный трофей. — Значит, из такой вот фигни можно человека ранить? — задумчиво спросил Макар, двигая к себе игрушку. — Кто мог подумать? «Сразу видно, что у тебя было буржуйское детство», — фыркнул Бабкин. «Я из такой, как ты выразился, фигни, в 10 лет кошку убил». «Ага, в глаз», — кивнул Илюшин, — «чтоб шкурку не попортить». «Вы кошку убили?» — с негодованием спросила Ирина, поворачиваясь к Бабкину. «Зачем?» «Случайно». Попытался оправдаться тот, но, в общем, был такой позорный факт в моей биографии. Правда, у нас стрелы были покруче, — показал он на колчан, который гордо висел у Кости на боку. — Костя, ты молодец, — очень серьезно сказала Вероника. — Если б не ты... Все замолчали, и даже тетя Даша перестала повторять имя Кирилла Балукова. Каждый понимал. Что бы случилось, если б Костя не забыл дома арбалет и не вернулся с половины пути? — Зачем? — в тишине жалобно спросила тетушка Даша. — Зачем ему было убивать Машу и Степу? У них же такая хорошая семья, у них нехорошая семья, — ответил Макар. У них очень плохая семья, Дарья Олеговна. Представьте себе, что вы свою петрушку или укроп, или что там у вас растет на огороде, накроете камнем. Что получится? — Как что? Погибнут? — не понимая, чего хочет от нее Макар, — ответила женщина растерянно. — А если не погибнут? Вот может такое случиться? — Может. Почему бы нет? Если ростки небольшие, то они искривятся и постараются из-под камня выбраться. Будут кривые, с изгибами. — Вот именно так и произошло у Балуковых, — сказал Илюшин. Дед у них властный, свою семью держит в страхе, всех прижал, как камень. И сына собственного, и жену, и невестку, и всех внуков. Но каждый из них постарался, как мог, вылезти из-под камня. «Только вылезли криво», — мрачно добавил Бабкин, вспомнив Ольгу со студентом Капушиным Раскольниковым. «Кривее некуда», — согласился Илюшин. «Катерина Балукова спит с собственным тестем». «Как?» — хором махнули Дарья Олеговна и Вероника. Ирина покраснела. — Непринужденно, по всей видимости. пожал плечами Макар. Так вот, Катерина изменяет мужу с его собственным отцом. Ольга, ее средняя дочь, похоже, пошла в мать. Подлости в ней больше, — поморщился Бабкин, вспомнив дохлых мышей. — Мы не знаем, что за человек Катерина Балукова, — напомнил Илюшин. — Не знаем, какие подлости делает она за закрытыми дверями. Сдается мне, что не может жить вместе такая большая семья, и чтобы никто не знал, даже не догадывался об отношениях Катерины со старшим Балуковым. — Как его там? — Алексей Георгиевич. Вздохнув, подсказала тетушка Дарья. Вот-вот, с ним самым. Думаю, что либо муж Катерины, либо ее свекровь догадываются о чем-то, а может, и знают наверняка. Вот Ольга точно знает, я совершенно уверен. — А Кирилл? — спросила Вероника, вспомнив парня, постоянно работавшего на огороде. — Господи, вот до сих пор не верится. — Понятия не имею, — честно сказал Илюшин. — Но он самый старший из детей, к тому же парень, поэтому на нем наверняка срывали раздражение и злость. Судя по тому, что он подстерегал Машу возле бани, я склонен предполагать, что Кирилл знает об отношениях деда и матери. — Он трус, — подала хриплый голос Маша из своего кресла, и все повернулись к ней. Вероника встала, потрогала Машин лоб и озабоченно покачала головой. — Точно вам говорю, он страшный трус. Когда он собирался меня задушить, то ужасно боялся. Ему приходилось себя накручивать. Бабкин хотел выругаться, но взглянул на Ирину с Вероникой и сдержался. — Ты с оперативником разговаривал? — напомнил Макар. — Давай выкладывай, что он тебе рассказал. — Парень во всем признался, — ответил Сергей, — практически сразу. Если бы ему в машине дали ручку и бумагу, он бы еще в пути начал показания давать, до того был перепуган. Маша права. Он редкостный трус. — И падаль, — прибавил сквозь сжатые зубы и поймал на себе укоризненный взгляд Вероники, признался, что хотел Машу изнасиловать. Последние два слова Бабкин выговорил с трудом, только сначала собирался ее либо придушить слегка, не до смерти, либо по голове стукнуть, чтобы она потеряла сознание. — Специфический насильник, — задумчиво проговорил Макар. — Да он вообще не насильник. Основным качеством, которое определяло все его поступки, и в самом деле была патологическая трусость. — Ничего себе трус! — покачала головой Ирина. — Он Степана Андреевича убил. — Он убил его от страха, — сказал Бабкин. — Сначала Кирилл напугал Машу в бане после того, как дед чуть не выпорол его за какую-то провинность. Он ничего не продумывал, он просто пошел отлежаться к Липинской бане, как часто делал, а там заметил Машу и решил отвести душу. Кстати, у него с собой был нож, нехотя прибавил Сергей, поэтому ожидать от подонка можно было всего чего угодно. — Хорошо, ты там мимо проходил. Откашлявшись, заметила Маша, вспомнила. — Вот тогда мне было очень страшно. Лесник мог бы остаться жив, если бы Балуков не вздумал стереть свои отпечатки со стекла, — продолжал Сергей. Он решил, что по отпечаткам его могут найти, и отправился рано утром на участок Липы Сергеевны. Про отпечатки парень знал, потому что пару лет назад его задерживали по подозрению в краже, и отпечатки, разумеется, перекатали. Но около бани ходил Лесников со своими козами и увидел его. — Ну и что? Непонимающе пожала плечами Дарья Олеговна. Поступок, конечно, Кирилл совершил гадкий. Ничего сказать не могу, но зачем же было Лесника-то убивать? Ему ж за хулиганство ничего б не грозило. Правильно я понимаю, Сережа? — Ты-то понимаешь правильно, — кивнул Бабкин, — только Кирилл Балуков этого не понимал.